Луч сдвинулся, оставив под собою, к моему удивлению, на редкость чистый и надраенный паркет, без пылинки на нем, осветил маму. Казалось, она выткалась из этой волшебной пыли и все еще немного просвечивала насквозь. Луч был преломлен ею, но она всего лишь поглощала свет, как непрозрачное тело, как бы луч наткнулся на луч интерференции, что ли, родив ее легкую святую тень, чтобы глаз мой мог различить ее в рассеянном свете. «Мама! Проснулся! Что хочешь на завтрак? Я бы выпил бульону!» «Ах, при чем тут Паскаль?» Неизвестно, пробовал ли он советы Декарта. Бульон обжег мне небо и своим длинным вкусом отравил первую сигарету, и все с таким трудом належенное одухотворение. Я так хотел продолжить, и так не мог. Срок миновал, выжил. Рассеянный свет, куда рассеялось все? От какой нашей рассеянности? И какой свет мы имели в виду? Все густеет вокруг, сужается, теснина, туннель. Свет рассеялся и поглотился, но что-то, пятнышко какое-то, растет впереди. Впереди или в конце? Там свет. Оттуда свет. Тот свет. Когда-нибудь я все-таки напишу эту книгу. В ней время пойдет в своем подлинном направлении, вспять, только никаких ретроспекций, просто сначала. Дом наш выживет из стен своих, то жутковатые учреждения его поглотившие. Затем первым делом воскреснет отец, потом болезнь его уйдет в далекое будущее. Восстанет дерево и прирастет к нему ветвь, а там и самоубийца взлетит с асфальта на крышу в своей полотняной рубашке. Помолодеет мать. Быстро, ускоренной съемкой, взлетят в небо бомбы, оттает блокадный лед, и не начнется война. Более ласково сверкает листва, как в детстве, как после слез, когда тебя несправедливо отшлепали. А вот тебя еще и не шлепали. Рвет бабушка. Небо взглянет все более незамутненным взором. Вдруг я закричу от первого шлепка, и... Рассказчик еще не родился. Как изменится мир от того, что в нем меня еще не было? Какими неведомыми цветами зависти, надежды и ожидания окрасится он без меня? Как все заплещет и заиграет счастьем? И вот буквально ничего не произошло. Все унеслось в будущее. Цокая по булыжнику, подкатит экипаж. Дама с солнечным зонтиком вспорхнет с подножки, поддерживаемая под локоток господином, в котором я не сразу узнаю своего деда, лишь потом догадываюсь. У дамы из-под рюши чуть подобранной юбки обнажится повыше башмачка. Какая хорошенькая ножка! Какая красивая! Какая юная бабушка у меня в 1910 году! А это что за команда? Просыпалась, как горох. Губастый, в белокурых локонах мальчик в матроске держит в обнимку стеклянную банку с заспиртованной вороной. Мой дядя раньше всех ощутил свое призвание. А вот и тетя. Узнаю ее по носику. Да ей двух нет. Что о ней говорить? И вообще не так уж и хочется мне их особенно разглядывать. Взгляд мой прикован к другой девочке. Только она способна так всему удивиться. Только у нее могут быть такие круглые от восторженного ужаса глаза. «Мама, мамочка, не бойся, ты меня не знаешь. Как же тебе интересно сейчас?» Вносит баулы, картонки, коробки, саквояжи. «Какой новый дом, какой большой! Неужели ты будешь жить в нем, девочка моя?» Какой впрямь занятный, не похожий на другие дом. Никто еще не знает, что ты в стиле начала века, что ты модерн, что ты либерти. Ты просто нов и удобен для жизни моих живых. Тут они и отходят от меня в неразличимую даль будущего, и почему-то это все меня меньше занимает. Не про то ли я когда-то потом расспрашивала мою мать, будто был ли я, но вот и нет меня. Какая же это когда-нибудь будет книга? Ах, надо торопиться! Может, еще не поздно, может, еще не... 1970-й, 1973-й, 1980-й, 1983-й годы. «За что мы любили грузин?» Предисловие к немецкому изданию грузинского альбома. Дочка говорит: раньше-то было много грузин, а дочке-то 40 лет, уже есть что вспомнить. Значит, еще поколение назад грузин было много, а ведь правду сказала. Раньше была дружба народов. На языке были и узбеки, таджики, азербайджанцы, даже осетины. Были отдельно армяне, для анекдота. Естественно, и евреи. Чеченцев вроде бы еще не было. Был слух о сосланных чечено-ингушах, как о крымских татарах, но только грузин мы любили отдельно, без дружбы народов. Неужели мы любили их за то, что они не узбеки, не татары, не армяне, не евреи? Теперь могу заподозрить, что мы их любили за то, что они не русские, не мы, но как мы, но лучше нас. Нет, конечно, не лучше, красивее. Трудно заподозрить себя самого в некрасоте. Нет, не удастся соблюсти политкорректность. Грузинский альбом писался сразу вслед за уроками Армении, о чем свидетельствует воспоминание об Агарцине, как первая въездная глава. Переехал, перевалил. Уроки Армении оказались построенными как храм, мгновенным взглядом назад с перевала. Такая цельная семиглавная конструкция, вполне подобная объекту описания. Не развалился, устоял. Армению я открывал. В Грузию я вернулся. Как домой. Поэтому грузинский альбом уже не храм, а его развалины. Поэтому каждая грузинская глава чередуется с русской. Потому и альбом, что страницы раздельны. Мы похожи, но они красивее. Влюбленность и любовь, говорят, такие же разные вещи, как ухаживание и брак. Не знаю, как говорит Зощенко, не думаю. Ухаживать грузины умеют. Тут-то и начинается и с независти ревность. Как они умеют выхватить последний рубль, как ковбой пистолет. Какие у него ботинки, как у него пальто распахнулось, какая запонка, а другой уже нет. Как он не побрился, словно 3 дня выжидал, чтобы на улицу выйти. Ненависть к породистому человеку, воплотившейся в торжестве Октябрьского переворота, сублимировалась подсознательно и все-таки через Сталина в этой ревнивой склонности к грузину. Практически православные выпить любят. Акцент опять же возвращает нам родную речь. Между прочим, Сталин очень любил русский язык, даже слишком. Возможно, он любил владеть им. О, русский язык, я не владею им, он мною. В остальных же случаях заблудился, однако. Вернемся к маме. Грузинский альбом написан избыточно, что за слово, что за словом, слишком, нельзя так. Вернемся к маме. Я хотел покрыть свою последнюю любовь своей речью. Завтра 50 лет со дня смерти Сталина. Вчера позвонил Резо, то, что принес мне машинку, чтобы я, наконец, начал кончать. Год, однако, 1970-й. Глава, однако, первая из написанных «Последний медведь», где я с той же дочкой, все еще в родном Ленинграде, только мы оба на поколение себя младше, идем в зоопарк. Писан, однако, в Тбилиси. Трудно теперь оценить меру того отчаяния, когда впереди уж навсегда дорогой Леонид Ильич, когда все, кроме него, было в дефиците, хоть смеяться над собой можно было. Каждая глава — га, написано как последнее, как прощальное. С чем и кто прощался? Так три грузинских главы были опубликованы легально, как фон к портретам моих друзей в 1976-м, а три русских главы уже нелегально в пресловутом бесцензурном альманахе «Метрополь» в 1979-м. Вся же книга дожидалась и дождалась гласности, так что эта книга еще и памятник безгласности. Об этом вся книга. Я простился с нею в том же 1970 году, когда к ней приступил, написав одновременно «Пушкинский дом», и прожил после этого еще 30 лет. Советская и русская еще четко различалась, особенно легко это удавалось в Грузии. Будто грузины все были другие, а ты один такой русский среди них. Будто Грузия была даже больше России, чем сама Россия, во всяком случае больше, чем Советский Союз. Как в солдатском анекдоте. Солдат, а солдат, любишь ли баб? И я их. Так ли уж они любили меня, как я их? Не сомневался же я в своем праве приехать к ним в гости, как к себе домой. Но не их ли встречал я первыми на ступеньках центрального телеграфа в Москве, спускающихся подчеркнуто по-хозяйски, как иностранцев? В том-то и дело, что так я могу написать сейчас, а тогда не мог. Тогда, окруженные заботы, заселенный по блату в отдельный гостиничный номер, не замечал я, как это происходило. Куда это скрывался и появлялся мой друг бесценный, кому он что незаметно в лодочке ладошки совал. А когда я догадывался спросить об этом, то его уже не было, потому что он куда-то как-то особенно далеко уже ехал за пишущей для меня машинкой, что с русским алфавитом, у него, как назло, с грузинским. А что есть уже и с грузинским? Сколько же в грузинском букв, не успевал я спросить, потому что он уже возвращался с машинкой, потому что я пожелал в этом отдельном номере начать писать то, что последует. Вся подкупность в Грузии была своей, родственной, домашней. Взятку можно было дать лишь своему, тому, кому доверял, или, скорее, тому, кто тебе доверял. «Какой хороший русский!» Фраза, застрявшая у меня в ухе на какой-то лестничной площадке, произнесенная пожилой не то матушкой, не то тетушкой друга моего друга, и воспринятая мною удивительно положительно, как некий достойный меня комплимент. Через 33 года она прожигает меня стыдом. Такой ли уж я хороший, такие уж ли они красивые. Матушка, а не тетушка, с матушкой я впервые увидел Грузию более полувека назад. И так мама показала мне Грузию. Поначалу это называлось Кавказ. Я увидел горы на горизонте минеральных вод. Об этом читайте у Льва Толстого в «Казаках» и у Лермонтова в «Герое нашего времени». Я же запомнил, как утренний дворник подметает дрянной, не проснувшийся городишко. Он расчесывал метлой пыль равномерными взмахами, будто траву косил. И пыль укладывалась после него ровными грядами, как песок в полосе прибоя. Мама очень смеялась, когда я сказал ей, что он причесывает пыль, и ей это понравилось. Год, значит, вот какой. Сталину исполняется 70 лет, значит, Пушкину 150. Гора — это то, на что надо залезть. Увидев Эльбрус и поднявшись до ледника, я понял, что родился альпинистом. Сейчас я карабкаюсь по крутому склону, предисловие на вершину собственной книги, и сползаю. Мы завидовали друг другу на равных, вот основа великой дружбы. Сталин был еще живой. Я сфотографирован с нею на фоне домика, в котором он родился. Мама сидит на земле в первом ряду, задний ряд стоит. Я нахожу себя в среднем ряду, в таком белом френчике, смахивающем на Мао. Но если я не сижу и не стою, то как же я занимаю среднее место на фотографии? Значит, я на коленях. Как бы отделить то, что я чувствовал и понимал тогда, от того, что я чувствовал и понимал, когда писал грузинский альбом, от того, что я чувствую или не чувствую, понимаю или не понимаю сейчас? Нет, я не могу выступить читателем самого себя, на то я и автор. И перечитывать эту книгу перед этим переизданием я не буду. Думаю, что о ней все, что я напишу сейчас, через 30 лет уже написано. В Грузии и Армении спасались, прятались за дружбой народов, за переводами их поэтов на русский язык, великие наши поэты. Еще Пушкину устроили единственный прижизненный юбилей лишь в Тбилиси. В советское время там уже прятались все, и Мандельштам, и Пастернак, и Заболоцкий, и другие, в том числе и я, так что сначала это называлось Кавказ. После скромного ужина тихо сидят старая мать и сын-неудачник. Более короткого законченного произведения я не знаю. Автору его достаточно было, чтобы пользоваться среди нас репутацией гения. Мы легко потеснились за столом, потому что сами были такими же. Это было 40 лет тому назад. Сейчас мне мой старый компьютер говорит: «Я за тебя все это придумал, но уж пальчиками твоими за тебя двигать не буду». Мука. За свою жизнь я встретил только одного человека, боявшегося письменного стола еще больше меня. Это был Эрлом Ахвледиани, но это именно он, автор сказок про Вано и Нико, поначалу казавшихся мне народными. Они открывались так быстро, что дальше говорить незачем. Однажды сказали так: «Вано глуп, а Нико нет», или «Однажды Нико был на 20 лет старше Вано», или «Однажды Нико казалось, что Вано птица, а сам он охотник», или «Однажды Нико был всемогущ, а Вано был всего лишь Вано», или, непереводимо, наверное, «Однажды Нико был семью Нико, а Вано был всего один», и даже «Раньше Нико был Вано, а Вано Нико, а под конец оба они стали Вано». Потому что, перескажу по памяти одну из сказок, однажды Вано мечтал, мечтал и Нико. Оба сидели в открытом поле спиной друг к другу, и оба глядели в открытое поле. А что, если, мечтал Вано, что, если рождался бы человек? Так оно начинается. Можно ли стремительней, без разбега? В следующей строчке Нико уже мечтает о солнце, чтобы оно всходило и заходило. «Многого хочешь, Нико?» Слышим ответ. Не то это Вано, не то автор, не то еще выше. Но они продолжают мечтать, все так же по очереди. Один о том, чтобы человек подрос, другой о луне и звездах. Один о предстоящей жизни, о ее стремительности, о любви, даже о болезнях. Другой о смене времен года, о весне и даже об осени. И так, вдохновенно перебирая, всеобщий, так сказать, всегда наличествующий ряд бытия доходит до почти уже невозможного. И было бы вот это поле, был бы и Вано, был бы и Нико, смотрели бы они в открытое поле, и оба мечтали бы, и опять тот же голос: «Многого хочешь, Нико?» Но они не могут остановиться. Вано мечтает, чтобы был смех и были слезы, Нико мечтает, чтобы была бы земля, и... О, если б человек умирал! О, это уж чересчур, Вано! Многого хочешь, Вано! Вот и все. Круг бытия. Боюсь, мой пересказ вышел длиннее, я не мог избегнуть авторского комментария. Переведя на сегодняшний день, можно и так. Раньше и Нико был грузин, а Вано русский. Или наоборот, как было не любить друга? И если вы осилите этот текст, то полюбите Грузию и пожалеете Россию. Или наоборот, автор, многого не желай. 9 мая 2003 года. Каширка. Конец книги. Август 2006 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.